Шахта Альбрехт. Госпожа Бауэр, добрая женщина, у которой поселился Марсель Брукман, была швейцарка. Муж ее, рудокоп, погиб 4 года тому назад во время одной из катастроф, которые ежеминутно угрожают жизни шахтера. Завод выплачивал ей маленькую пенсию $30 в год. К этому присоединялось то, что она выручала от сдачи в найм комнаты со столом и заработок ее маленького сына Карла. Хотя Карлу было только 13 лет, он уже работал в шахте. На его обязанности лежало открывать после прохода вагонеток с углем одну из тех заслонок, которые служат в шахте для вентиляции и правильного циркулирования воздуха. Домик, где жила бедная вдова, находился далеко от шахты Альбрехт, и мальчику было не под силу совершать каждый день такое утомительное путешествие, поэтому он ночевал в шахте и заменял конюха, который уходил вечером домой. Маленький Карл оставался на его месте и присматривал за 6 лошадьми, работавшими в шахте. Таким образом, жизнь Карла изо дня в день круглые сутки протекала на глубине 500 метров под землей. Днем он дежурил у вентилятора, ночью спал на соломе возле своих лошадей. Только раз в неделю, по воскресеньям, он поднимался на землю и в течение нескольких часов мог наслаждаться благами, доступными каждому человеку – солнечным светом, синевое небо и материнской улыбкой. Легко представить себе, что этот мальчик после недельного пребывания под землей отнюдь не походил на выхоленного ребенка. Он напоминал скорее сказочного гнома, а не то так маленького трубочиста или негритенка. Поэтому госпожа Бауэр обычно час с лишним хорошенько отмывала его с помощью изрядного количества мыла и горячей воды. Потом она извлекала на свет из недр большого некрашенного шкафа добротный костюмчик из толстого зеленого сукна, переделанный из отцовских обносков, и, облачив в него Карла, весь день любовалась своим сынишкой, находя его краше всех на свете. Очищенный от угольной пыли Карл и в самом деле выглядел не хуже других. Волосы у него были светлые, шелковистые, а на бледном прозрачном личике сияли кроткие голубые глаза. Он был очень маленького роста для своих лет. Жизнь под землей делала его слабым и болезненным, как хилое растение, выросшее без солнечного света в подвале. Если бы кто-нибудь взял на себя труд исследовать его кровь при помощи аппарата доктора Саразена, у него, несомненно, обнаружили бы явный недостаток красных кровяных шариков. Характер у Карла был спокойный, несколько флегматичный, и в его манере держать себя уже обнаруживалось то молчаливое сознание собственного достоинства, присущее всем шахтерам, которое поддерживается чувством постоянной опасности, суровым трудом и упорством, необходимым для преодоления тяжелых и непредвиденных препятствий. Любимым занятием мальчика было, усевшись рядом с матерью, за большим столом, стоявшим посреди комнаты, накалывать на картон чудовищных насекомых, которых он находил под землей. Теплая и ровная атмосфера шахт имеет свою фауну, мало исследованную натуралистами. Тоже можно сказать и о подземной флоре. На влажных пластах каменного угля растут причудливые зеленоватые мхи, уродливые, безымянные грибы – и стелится бесформенная плесень. Инспектор Маульсмюле, страстный этмолог, чрезвычайно интересовался этой подземной жизнью. Он обещал мальчику, что будет давать ему серебряную монету за каждый экземпляр нового вида. Это обещание заставляло мальчугана тщательно обыскивать все закоулки шахты и постепенно развило в нем любовь к коллекционированию. Теперь он уже с увлечением собирал насекомых для собственной коллекции. Но он увлекался не только пауками и мокрицами. В своем уединении он завел тесную дружбу с двумя летучими мышами и полевкой. Он утверждал, что эти его друзья были самыми умными и самыми кроткими зверьками на свете, пожалуй, умнее даже его лошадок с длинной, блестящей, как шелк шерстью, о которых он с восхищением рассказывал матери. Карл особенно любил мудрого Блер Атоля, самого старого обывателя подземной конюшни, которого 6 лет тому назад спустили на глубину 500 метров и с тех пор ни разу не поднимали на свет Божий. Теперь он уже почти совсем ослеп. Но как он хорошо знал подземный лабиринт, как уверенно поворачивал направо или налево, когда тащил вагонетку. Не было случая, чтобы Блер-Атолль когда-нибудь ошибся. Он всегда вовремя останавливался перед заслоном как раз на таком расстоянии, чтобы можно было открыть дверцу, не задев его. И каким приветливым ржанием встречал он мальчика утром и вечером, когда тот приносил ему корм. Такое доброе, ласковое, привязчивое животное. «Ты знаешь, мама, он по-настоящему целует меня. Он трется мордой о мою щеку каждый раз, когда я подхожу к нему», — говорил Карл. «А еще знаешь, мама, какое это для нас счастье, что Блер-Атолль так хорошо знает часы. Если бы не он, мы бы целую неделю так и не знали, утро или вечер, день или ночь у нас в шахте». Так он болтал, сидя за столом, а госпожа Бауэр слушала его и восхищалась. Она тоже любила Блер-Атолля, к которому так привязался ее мальчик, и никогда не забывала послать ему кусок сахару. Как бы ей хотелось посмотреть на этого старожила, которого знал еще ее покойный муж. Ее тянуло взглянуть на это ужасное место, где после взрыва нашли обугленный труп бедного Бауэра. Но женщин не пускали в шахты, и она должна была довольствоваться рассказами своего сына. О, она хорошо знала его шахту, эту огромную черную пропасть, поглотившую ее мужа. Сколько раз она ждала его у этой огромной зияющей пасти, сколько раз следила взглядом за двойной клетью, в которой скользили вдоль каменной кладки стен бадьи, подвешенные к стальным блокам на своих тросах. Как часто наведывалась она в деревянное здание у входа в шахту, заглядывала в машинное отделение, в кабинку табельщика и в другие служебные помещения. Сколько раз грелась она у огня громадной сушильни, где углекопы, выйдя из ствола, сушат свою одежду, а нетерпеливые курильщики спешат зажечь трубку. Как свыклась она с каждым стуком и скрипом этой адской двери. И как хорошо знала всех этих подземных тружеников, приемщиков, которые отцепляли груженные углем вагонетки, прицепщиков, сортировщиков, промывальщиков, машинистов, кочегаров. Все они проходили мимо нее, отправляясь на работу. Она рисовала в своем воображении то, чего не могла видеть глазами, следуя мысленным взором за этой исчезающей бадьей, набитой людьми, среди которых когда-то был ее муж, а теперь ее единственный ребенок. Некоторое время до нее еще доносились смех и голоса, но быстро удаляясь, они слабели, затихали и, наконец, совсем смолкали в глубине. Ей казалось, что она видит, как эта клетка опускается все ниже и ниже в узком вертикальном стволе. Вот она уже на глубине 500-600 метров. Какая огромная высота отделяет ее от поверхности земли, вчетверо выше самой высокой пирамиды. Вот, наконец, клеть останавливается, рабочие спешат выйти и мигом расходятся влево и вправо по своему подземному городу. Откатчики идут к своим вагонеткам, забойщики, вооруженные кайлом, в свои забои рубить пласты, бутовщики заменять породы извлеченные угольные сокровища, крепильщики ставить крепления, подпирающие кровлю галерей, дорожные мастера чинить пути, прокладывать рельсы, каменщики выкладывать своды. Широко, как проспект Главная Штольня, идет от центрального ствола к другому стволу на расстояние 3-4 километров. Оттуда под прямым углом расходятся второстепенные галереи и дальше параллельно им подсобные ходы. Между этими галереями возвышаются черные стены, массивы угля или породы. И все это такими правильными квадратами, громоздкими черными. В этом лабиринте черных совершенно одинаковых улиц при свете безопасных ламп движения копошится, снует взад и вперед целая армия полуголых рабочих. Вот что видела перед собой госпожа Бауэр, когда, оставшись одна, сидела в раздумье у камелька, глядя на огонь. И в этом лабиринте подземных ходов она особенно ясно представляла себе тот коридор, который она знала лучше других, где ее маленький Карл открывал и закрывал дверцу заслона. Когда наступал вечер, дневная смена поднималась наверх, а в шахты спускалась ночная смена. Но ее мальчик не поднимался вместе с другими. Он отправлялся в конюшню к своему любимцу Блэр-Атолю, задавал коню порцию овса и сена и, усевшись возле него, принимался за свой скромный ужин, который ему присылали сверху. Потом, поиграв с полевкой, пригревшейся у его ног, с двумя летучими мышами, кружившимися возле него, он укладывался спать тут же на подстилке из соломы. Как ясно представляла себе все это госпожа Бауэр, и как быстро с полуслова понимала она все, что рассказывала о своей подземной жизни маленький Карл. «Знаешь, мама, что мне вчера сказал господин Мальсмюле? Он сказал, что если я отвечу ему правильно на все вопросы по арифметике, которые он мне задаст, то он возьмет меня к себе в помощники, когда будет снимать план шахты, и даст мне держать нивелировочную ленту. У нас, кажется, собираются прокладывать новый штрек, чтобы соединить нашу шахту с шахтой Вебера. А ведь это очень трудно размерить все так, чтобы он вышел как раз туда, куда нужно». «Вот как?» — воскликнула обрадованная госпожа Бауэр. «Тебе сказал это сам господин Мальсмюле?» И она тут же представила себе, как ее маленький Карл держит протянутую по всей галерее нивелировочную ленту, а инженер ходит с записной книжкой в руке и, справляясь со своим компасом, отмечает, где пройдет штрек. «Но я боюсь только, что я не все понимаю в этой арифметике», — продолжал Карл. «И мне некого попросить, чтобы мне объяснили. Вдруг я отвечу неверно». Тут Марсель, который молча курил свою трубку, сидя на табурете возле печки, вмешался в разговор и, обратившись к Карлу, сказал: «А ты бы мне показал, что ты там не понимаешь. Может быть, я смогу тебе объяснить». «Вы сможете объяснить?» — с сомнением в голосе спросила госпожа Бауэр. «А что же?» — сказал Марсель. «Ведь не зря же я каждый день после ужина хожу на вечерние занятия. Наш учитель очень доволен мной и говорит, что я могу помогать ему заниматься с отстающими». С этими словами Марсель прошел к себе в комнату, принес оттуда чистую тетрадь и, усевшись рядом с мальчиком, спросил, что ему непонятно в задаче. И так хорошо объяснил ему все, что Карл тут же решил ее без всякого труда. С этого дня госпожа Бауэр прониклась уважением к своему жильцу, а Марсель и маленький Карл стали друзьями. Между тем, на заводе Марсель зарекомендовал себя превосходным литейщиком, и его скоро перевели во второй, а затем в первый разряд. Каждое утро, ровно в 7 часов, он входил в ворота сектора О, и каждый вечер после ужина отправлялся на вечерние занятия, которые вел инженер Трюбнер. Геометрию, алгебру и черчение он одолевал с одинаковым усердием, и его необыкновенные успехи поражали учителя. Спустя 2 месяца после поступления на завод Шульца молодой рабочий Шварц заслужил репутацию самого способного и толкового работника не только у сектора О, но и во всем стальном городе. Рапорт, представленный о нем в конце квартала его непосредственным начальником, заканчивался следующей официальной характеристикой. Шварц Иоганн, 26 лет, литейщик первого разряда. «Считаю своим долгом обратить внимание высшей администрации на этого молодого человека, который обладает исключительными способностями и выделяется как своими теоретическими знаниями, так и практической сметкой и ярко выраженной изобретательской жилкой». Однако, чтобы привлечь к Марселю внимание высшей администрации, понадобился совершенно необыкновенный случай. Случай этот не замедлил представиться, но обстоятельства, сопутствующие ему, оказались весьма трагическими. Как-то раз, утром, в воскресенье Марсель, прислушавшись к бою часов, с удивлением обнаружил, что уже пробило 10, а его маленького друга Карла все еще нет. Он спустился вниз спросить госпожу Бауэр, не знает ли она, отчего запоздал Карл. Но госпожа Бауэр сама была в страшном беспокойстве. Мальчик должен был прийти из шахты, по крайней мере, 2 часа тому назад. Марсель, видя ее в таком состоянии, решил пойти узнать, что случилось, и направился к шахте Альбрехт. Дорогой он встретил кое-кого из шахтеров и спросил, не видели ли они маленького Карла, но, получив от них отрицательный ответ и пожелав им «Glück auf», что значит буквально «счастливо вернуться наверх», обычное приветствие немецких углекопов, отправился дальше. Часов около 11 он подошел к шахте Альбрехт. В это воскресное утро здесь не было той оживленной сутолоки, какая обычно бывает у входа в шахту в рабочие дни. Одна только молоденькая модистка, шахтеры так в шутку прозвали сортировщиц, болтала с табельщиком, которому даже в праздничные дни полагалось дежурить у шахты. «Не заметили ли вы, поднялся из шахты маленький Карл Бауэр, номер 41902?» – спросил его Марсель. Табельщик заглянул в свой список и отрицательно покачал головой. «А другого выхода из шахты нет?» «Да нет, это единственный. Второй северный выход еще только строят». «Тогда, значит, мальчик внизу?» «Очевидно», — отвечал табельщик, покачав головой. «Но это странно. По воскресеньям там остаются только 5 дежурных сторожей. Нельзя ли мне спуститься, узнать, не случилось ли там чего?» «Без разрешения нельзя». «А вдруг его там завалило?» — сказала молоденькая модистка. «Ну что там может завалиться в воскресенье?» — невозмутимо ответил табельщик. «Но все-таки ведь надо узнать, что с ним такое!» — продолжал настаивать Марсель. «А вы обратитесь к мастеру машинного отделения, вон там, в будке, если только он еще здесь!» Мастер, к счастью, оказался на месте. В праздничном костюме, в туго накрахмаленном, точно сделанном из жести воротничке, он возился с каким-то отчетом. Человек отзывчивый, серьезный, он тотчас же откликнулся на просьбу Марселя. «Мы сейчас вместе посмотрим, что там случилось», — сказал он и тут же распорядился, чтобы дежурный механик приготовил машину для спуска. «А вы не захватите с собой приборы Галибера?» — спросил Марсель. «Может быть, они нам пригодятся?» «Пожалуй, вы правы. Никогда нельзя знать, что может случиться под землей». Мастер достал из шкафа 2 одинаковых резервуара, похожих на сифоны, в которых на улицах Парижа продают прохладительные напитки. Это сосуды с сожжатым воздухом, оканчивающиеся резиновой трубкой с роговым наконечником, который зажимают зубами. Сосуд накачивает воздухом при помощи специальных мехов. С этим запасом воздуха, зажав нос деревянными щипчиками, можно безнаказанно находиться в отравленной вредными газами атмосфере. Надев на спину приборы, мастер с Марселем вошли в бадью, канат стал сматываться с барабана и спуск начался. При слабом свете маленьких электрических фонариков они медленно углублялись в темное подземелье. «А у вас, видно, нервы крепкие», — заметил мастер. «Новички обычно побаиваются спускаться, сидят как кролики и жмутся на дне бадьи». «Ну что вы», — отвечал Марсель, — «чего ж тут бояться? Правда, мне раза 2-3 уже приходилось спускаться в рудники». Наконец, они очутились на дне шахты. Сторож, дежуривший на площадке, сказал им, что не видел маленького Карла. Они отправились в конюшню. Лошадям, по-видимому, наскучило стоять в одиночестве, так, по крайней мере, можно было заключить по тому радостному ржанию, каким встретил их Блэр Атоль. На стене висел брезентовый плащ Карла, а в углу рядом со скребницей лежал его учебник арифметики. Марсель сейчас же заметил, что безопасной лампы Карла в конюшне нет, и, следовательно, мальчик находится где-нибудь в глубине шахты. «Может, конечно, случится, что его где-нибудь засыпало», — сказал мастер. «Но это маловероятно. Зачем ему понадобится идти в рабочие забои в воскресенье?» «А может быть, он пошел охотиться за букашками?» — сказал сторож. «Он за ними куда хочет пойдет». Подошедший в это время конюх подтвердил эти предположения. Он видел, как Карл рано утром, часов около 7, пошел с фонарем в шахту. Недолго думая, решили приступить к поискам. Созвали свистками дежурных сторожей, взяли большой план шахты, распределили маршрут и, вооружившись лампами, углубились в боковые галереи и ходы. Через 2 часа все разветвления шахты были пройдены и все 7 человек сошлись на центральной площадке. Нигде не было обнаружено никаких признаков обвала, но и никаких следов маленького Карла. Проголодавшийся мастер высказал предположение, что, может быть, мальчик как-нибудь незаметно давно уже поднялся наверх и сидит преспокойно дома, но Марсель уверял его, что этого не может быть, и настаивал на продолжение поисков. «А вот это что такое?» — внезапно спросил он, указывая на плане место, отмеченное пунктиром, подобно тому, как географы на картах отмечают еще неисследованные земли в Арктике. «Это брошенная выработка. Начали было разрабатывать, да оказался очень тонкий пласт», — объяснил мастер. «И там есть заброшенные ходы?» — вскричал Марсель. «Ну, значит, там и надо искать!» Он сказал это с такой уверенностью, что никто не стал возражать, и все вместе направились к заброшенному участку. Они вскоре достигли устья галереи. Судя по мокрым, обомшелым стенкам хода, здесь уже давно не вели никаких работ. Некоторое время они не обнаруживали ничего подозрительного. Внезапно Марсель остановился и спросил: «Никто из вас не чувствует тяжести в ногах? Слабости или дурноты? У меня вот уже несколько времени как кружится голова. Здесь явно ощущается присутствие углекислого газа. Вы разрешите мне зажечь спичку?» — обратился он к мастеру. «Конечно, мой друг, зажигайте». Марсель вынул из кармана спичечницу, зажег спичку и, наклонившись, поднес ее к земле. Пламя тотчас же погасло. «Так я и думал», — сказал он. «Газ этот, будучи тяжелее воздуха, стелется по земле. Здесь не годится оставаться. Я, конечно, имею в виду тех, у кого нет прибора Глебера. Может быть, мы с вами вдвоем осмотрим этот участок?» — обратился он к мастеру. Тот согласился. Отослав остальных, они взяли в рот наконечники своих приборов и, зажав нос деревянными щипчиками, пошли дальше по заброшенной галерее. Через четверть часа им пришлось выйти оттуда, чтобы возобновить запас воздуха, после чего они снова продолжали свои поиски. Наконец, после третьей передышки, их усилия увенчались успехом. Они увидели в глубине тусклый голубоватый свет безопасной лампы. Ускорив шаги, они направились туда. У сырой стены неподвижно лежал уже похолодевший маленький Карл. Губы у него были синие, лицо багровое, пульс не работал. По-видимому, он хотел поднять что-то с земли и наклонился, и, вдохнув насыщенный углекислотой воздух, сразу лишился сознания. Все усилия вернуть его к жизни оказались тщетными. Он лежал здесь уже по меньшей мере часа 4. На следующий день, к вечеру на кладбище Штальштата, прибавилась еще одна могила, а бедная госпожа Баур осталась одна-одинешенька на белом свете.